Глава 4. Алиса. Следующие полчаса хожу за Аароном как тень. Все время стою за его плечом. К нему подходят белые маги, целители, даже пара зажиточных купцов из числа людей. И я почти никого не знаю. Только слушаю, как все заискивают перед Виаром. Что-то выпрашивают, делают комплименты, дарят подарки. Вдруг понимаю, что умираю с голоду. Я не ела с самого утра, а сюда пришла слишком поздно. Виар Аарон поворачивается ко мне. Не полностью. Лишь слегка поворачивает голову, и я понимаю, он хочет, чтобы я приблизилась. И я чувствую, Алиса, как ты истощена. У тебя темнеет в глазах. И, увы, не потому, что ты очарована нашим знакомством. Иди в купальню. Алик тебя проводит. Отдохни и поешь. И я распоряжусь. «Силы тебе понадобятся!» Напрягаюсь от последней фразы, но не в силах всерьез обдумать. «Белая леди!» С едва уловимой усмешкой обращается ко мне светловолосый Алик. «Прошу за мной! Вы едва стоите на ногах. Я, честное слово, поделился бы с вами энергией, но не умею конвертировать черную в белую. Боюсь, вы отравитесь моей тьмой!» Теперь усмешка Алика мне очевидна. Мы удалились от Аарона всего на несколько метров, а у визиря уже развязался язык. «Стоять!» Аарон вновь сокращает расстояние между нами, чеканя шаг. Останавливается напротив меня и изучающий смотрит долгую секунду. «Ты прав, Алик. Она не дойдет». Руки Аарона ложатся мне на талию. Я могла бы по инерции возмутиться, оттолкнуть, но я впрямь без сил. Меня как будто выкачали, в глазах как песка насыпали. Аарон тем временем отгибает мой алый пояс, безошибочно находя место, куда я приколола букву «А» с вензелями. «Мило, что ты ее прихватила, Алиса!» На глазах на букве из белого металла вырастают кристаллы удивительной чистоты, как бриллиантовая россыпь. Точно из воздуха возникает изящная цепь, делая из серебристо-алмазной буквы что-то вроде колье. Выглядит как фокус. Но я ахаю, понимая, какая высшая пространственная магия сейчас происходила. Аарон создал и зарядил маленькую магическую батарейку. И непростую. Артефакт, теперь заполненный тьмой под завязку, мог перегонять ее в свет и насыщать белого мага. Виар молча надевает украшение мне на шею. «Спасибо», — говорю одними губами. И как только алмазная буква касается моей кожи, тут же начинаю ощущать силовую пуповину от артефакта, как будто выспалась и выпила тонизирующего нектара. Ощущение песка в глазах уходит. Голова больше не ватная, краски стали ярче, звуки четче, даже слишком. Поморщилась. Виолончелист отчаянно фальшивит. Странно. Никогда не обращала внимания на такие вещи. Аарон молча разворачивается к публике. Конечно, все пялились на эту сцену, но никто не посмел подать вид и начать шушукаться. Вскользь заметила облегчение во взгляде Верховного Этарона. Он рад, что я понравилась Аарону. Виар меня принял, и мне предстоит разделить с ним ложе. Это очевидно. Я последовала за Аликом купелем, дорогу к которым прекрасно знала. Я была рада, что не одна. Потому что теперь, когда план резко изменился, вместо Марты в постель Виара будут подкладывать именно меня. Верховный Этарон попытается со мной поговорить, что-то передать, проинструктировать. Ведь прекрасно знает, что я не готовилась. Ставок на меня никто особо не делал, ведь была златокудрая красавица Марта с необъятным бюстом и коровьими ресницами. И еще парочка запасных вариантов – Ада и Валира. Но, видимо, Аарон всех отверг. А с Мартой и вовсе произошло что-то плохое. Интересно, что? «Алик?» Осторожно обращаясь к черному магу на ходу. «Белая леди?» Алик отзывается с секундной задержкой. Удивлен, что посмел обратиться? Да, но грубить мне не станет. После того, как его Виар публично выказал ко мне расположение. «Алик, что случилось с Мартой? Белокурая девушка, она должна была...» «Она не понравилась Виару, леди. Подробности лучше узнать лично. Если Виар изволит, но я бы не советовал», — хмыкает Алик. «Мне показалось, его тон потеплел. В голосе Алика скользит какая-то смешинка». «И ему сразу понравились именно вы, леди, и еще на болоте», — вдруг добавляет Алик у самых дверей купален. «Располагайтесь. Все подготовлено. Ужин вам подадут прямо сюда». И я только успела открыть рот вхолостую. «Постарайтесь выжить, белая леди. И я на вас, если можно так выразиться, поставил. Виара еще никто не пытался спасти от утопления. Вы его впечатлили. Надеюсь, вы были искренни. Иначе вы умрете. И умрете страшно. А бегаете вы и впрямь быстро». И Алик ушел. Вот так просто. Я остаюсь одна. Вхожу в каменные комнаты купелей. Я пользовалась всего одной, самой маленькой. Сейчас был подсвечен весь комплекс. Гигантские многоуровневые чаши с водой. Водопады, стекающие прозрачными стенами из верхних чаш в основную. Термальная чаша тоже активна. Впервые вижу, как она работает, выпуская на поверхность серебристо-жемчужные пузыри. Секция для отдыха с мраморным столиком и изящными витыми стульями. Маленький рай, на поддержание которого не было энергии. И сейчас нет. Но ради него, Виара, все это сделали. Почему Алик мне сказал все это? Он ведь меня не знает. А что, если бы я поделилась с его Виаром? В размышлениях я стягиваю платье и откладываю на мраморную скамью. Остаюсь в нижней кружевной сорочке, на тонких бретелях и нательном белье. Скидываю туфли и шагаю в первую купель прямо так. Догола я раздеваться не планировала. Ноги постепенно уходят под воду. Как будто идешь по мелководью. Никаких ступеней. Теплая вода принимает меня в свои объятия. Я погружаюсь на жемчужное дно чаши. И просто лежу с открытыми глазами. Я могу так пролежать минут 10 без значимого дискомфорта. Все же я не человек. Так почему Алик так разговаривал? Хотя... разве я буду обсуждать с Виаром это? Глупости. Из-под воды звуки доносятся глухо. Кто-то, крадучись, заходит в купальную залу. Я кладу руку на грудь, вжимая в кожу алмазный артефакт. Уже не знаю, почему он заострял слух, но факт. Пока я держусь за кулон, мне удается разобрать голос. Верховный Тарон. «Тьма тебя забери, Алиса, где ты? И я тебя не чувствую. Чертов артефакт Виара!» «Понятно. Пришел раздать инструкции. Всплывать я не собиралась. Злорадно понадеялась, что успею пролежать на дне своего подводного убежища до прихода Виара. В идеале, чтобы Верховного Итарона Виар выволок отсюда за шкирку». Снова вспомнились все сказанные им гадости, двухсмысленности. Как незначай он пытался меня потрогать, когда объявили, что я либо стану немой послушницей, либо развлечением Виара. Единственное, что меня порадовало, это то, что Верховный оставил меня в покое. Ну да, видно, еще не до конца. Время тянется. Служанка приносит ужин, и я слышу, как спешно сервирует стол. А Верховный все не уходит. «Явись сейчас, Аарон!» Верховный Итарон скажет, что, мол, контролировал процесс. Все же стол для дорогого гостя. Воздух заканчивается. Легким становится туго. Хлопает дверь. Аарон, Алик, кто-то еще. Завибрировавший страх в голосе Верховного. Спокойный властный голос Виара. Звуки ударов. Звуки волочения тела. Снова хлопок дверей. Перед глазами начинают танцевать черные кляксы. Пора всплывать. Без вариантов. Но тут я понимаю, что не могу. Кулон вдавливает меня в дно купели. Я точно бабочка, которую проткнули иглой. Рывком приходит страх. Даже не так. Ледяной ужас. Я пробую пошевелиться вновь. Безуспешно. Вода начинает заливаться мне в рот и в нос. а груз на груди становится все тяжелее. Легкие саднит. Отчаяние накатывает ледяной волной. Черные кляксы перед глазами расширяются, и мир окончательно заволакивает тьмой. Я знаю это тело на ощупь, горячее, с мерно бьющимся сильным сердцем, нечеловеческое. Я прижимаюсь к нему и дрожу. Аарон держит меня на руках. Я не открываю глаза. Запах хвои, мяты и меда рассказывает мне, в чьих я руках. В эти мгновения, как когда ты ловишь последние отзвуки сна в предрассветной дреме, мне грезится, что Аарон — нейтральный маг и просто хороший человек. Что он спас меня на болоте, где меня чуть не уволок на дно Зивер. Что нет никакого белого стана. Нет долга, нет академии, нет черных и белых. И не было войны. Видение стремительно ускользает. Но его обрывки держатся за этот запах. Терпкий мед с легкой горчинкой. И такая же мята. От нее слезы наворачиваются. А мне так приятно ее вдыхать. Будто я на лесной поляне. И только что прошла гроза. Еще стоит грохот где-то над лесом и пахнет свежестью и силовыми разрядами. Удар. Силовой разряд пробивает мне грудь. Остро колет куда-то в самую душу и заставляет открыть глаза. «С третьего разряда, Алиса!» Голос Виара Черных отражается от стен купального комплекса. Водопады купели приглушенно шумят по стенам. Хрустально-прозрачная жидкость с плеском падает из чаши в чашу. Здесь только мы с Аароном. Я снова в мокрой сорочке. Снова у него на руках. На этот раз он сидит на широкой мраморной скамье. Я полулежу у него на руках. Кожа на груди горит. Понятно. Три силовые молнии. Высокочастотные. Черные молнии. Вернули мне дыхание, вырвали из забытья. И вроде бы ты повторяешься, Алиса. Как будто скучающим тоном протягивает Аарон, крепко держа меня в руках, не позволяя мне отстраниться и отодвинуться на самый край скамьи. И вроде бы опять удивляешь. Простите. И спасибо. Шепотом говорю, пытаясь зачем-то прикрыться руками от пронизывающего взгляда черных глаз. Что произошло? Ты мне расскажи, мышонок. Почему я вылавливаю тебя из купели, полузадохнувшуюся? Я совершенно не так планировал проводить с тобой время. И перестань пытаться от меня прикрыться. Это раздражает. Простите. Я перестаю скрещивать руки на груди и нервно дотрагиваюсь кончиками пальцев до собственного мокрого лица. Мне и самой хочется знать, как все случилось, и я продолжаю. Я легла на дно купели. Просто так. Я часто так ложусь. Хотела уже вынырнуть, но пришел Верховный Тарон. Мне не захотелось с ним пересекаться, и я стала терпеть. А когда он, покинул помещение, я попыталась всплыть и не смогла. Кулон. Что кулон? Он как будто пригвоздил меня ко дну, а Аарон хмурится. Он протягивает руку к моей груди. Мое сердце тут же пускается вскачь. Но Вер лишь подхватывает осыпанный бриллиантами кулон и внимательно на него смотрит. «С кулоном все в порядке. Он удержал тебя на дне, потому что ты рисковала жизнью куда сильнее, поднявшись из купели в тот момент. Захлебнуться ты бы не успела. А вот пока вашего слабоумного Верховного не оттащили на достаточное расстояние, тебе нельзя было показываться. При нем кое-что было». Артефакт, который тебя бы обрек, если бы Верховному удалось понять, где ты. Подробности излишни, Алиса. А смысл, я думаю, ты уловила. Скорее всего, это связано с задачей, которую он не успел передо мной поставить. Я попыталась было высвободиться из рук Аарона, но куда там. Так и продолжила полулежать на Виаре, пока он не позволит мне изменить положение. Видимо, так. Усмехается Аарон, игнорируя мои попытки освободиться из его объятий. «Этот артефакт на твоей шее имеет доминирующую задачу сохранить тебе жизнь. А если бы ты показалась на глаза Верховному, скорее всего, была бы обречена. Артефакт получил конкурирующие инструкции и пошел по пути, в исходе которого шансы твоего выживания выше. Хотя риски, конечно, были. И я ошарашенно кивнула. Но достаточно об этом. Властно произносит Виар и, наконец, выпускает меня из рук. Затем он сам поднимается со скамьи и пересаживается за сервированный стол. Садись. Ешь. Потом ответишь на некоторые мои вопросы об Этеронате, Алиса. И пусть тебя не посещает наивная мысль от меня закрыться. Теперь его глаза кажутся мне черными провалами. Изначальные силы. Какой же ледяной взгляд. Космическая пустыня. Я поняла. Стараюсь говорить спокойно, но закашливаюсь. На столе, сервированном для нас с Виаром, настоящие продукты. Определяю безошибочно. Не восстановленная магией, а самая настоящая, нежнейшая, полупрозрачная ветчина, собранная в розочке. Редкие ягоды, оливы. Да, я и так ела настоящую еду чаще остальных, кроме мяса. Потому что магический лес позволял мне брать все, что там растет. Но будь на моем месте та же Марта, она, скорее всего, помешалась бы от обилия деликатесов, которым после войны никто из нас не имел привычки. И если бы она не облажалась на балу, это произошло бы сейчас. Я ощутила недостойное белой волшебнице злорадство. А мысль о том, что Марта могла бы оказаться сейчас здесь с Аароном вместо меня, неприятно уколола. И тут же злорадству на смену пришло искреннее беспокойство за недалекую капризную Марту. Что именно она сделала не так? Насколько все плохо? Может, ее казнили? И я замираю. Вдруг начинает казаться, что нежнейшая ветчина горчит. «Не нравится ужин, мышонок?» По-своему толкует Аарон мою заминку. «Все хорошо», отвечаю чуть севшим голосом, откладывая приборы. Набираю смелость. А что, если я сейчас струшу и Марту казнят? Да, она наделала мне немало бытовых гадостей, но по итогу была лишь несчастной одаренной белой волшебницей, от которой родители также отказались, как и от меня, по каким-то своим причинам. Каждый имеет право на плохой характер после такого. «Алиса!» Голос Виара звучит требовательно. Его, очевидно, не устраивает, что мое внимание рассеивается, и я от него ускользаю, хоть бы даже и мысленно. Мне можно спросить? Я заглядываю в бездны черных глаз Аарона. Становится холодно. Нет. Того, с кем я познакомилась в лесу, стоя по поясу в болоте, не существует. Надо бы это хорошенько себе уяснить. Есть только Виар черных. Аарон — поглотитель миров. Но я все-таки решаюсь. Будто в ледяную воду с разбега прыгаю. Что с Мартой? Повисает тишина. И остальными? Это блондинка, которая... Я продолжаю уже менее решительно. Я никого не казнил и не калечил. Аарон усмехается краешком рта. За Этеронат не поручусь. Эти могли по-всякому поступить с собственными адептками. Это все? Да, нет, не все. Завязывай так трястись, Алиса. Это начинает меня раздражать. В лесу ты мне больше нравилась. От мгновенно накатившей злости темнеет в глазах. Ах ты ж, посмотрите на него. Не бояться плохо. Бояться тоже плохо. И я, в конце концов, живой человек. Мой страх раздражает его. Тьма тебя раздери, Аарон! Я же не знала, что ты и есть Виар черных! Выкрикиваю я, внезапно теряя контроль над морем острых разнонаправленных эмоций. Гнев перекрыл страх ровно на несколько мгновений. Нехарактерный перепад настроения. Я в ужасе прикрываю рот рукой. Изначальные силы. Что я наделала? Я сейчас кричала на него? Мне конец. Теперь уже точно. Аарон смотрит на меня спокойно. Он откладывает приборы и принимается, как ни в чем не бывало, наполнять драгоценные кубки нектаром из усыпанной рыжими бриллиантами бутыли. Знакомый запах медового алкоголя бьет мне в нос. Тот самый. От двух глотков, которого я захмелела в лесу, из-за которого чуть не сползла в ручей. Запахи стали так же остры, как и звуки. С тех пор, как Аарон надел мне на шею артефакт, но я не успела это обдумать. «Это уже лучше, Алиса». Хмыкнув, Виар вручает мне один из кубков. «Пей. А если еще раз повысишь на меня голос?» Я принимаю из рук Аарона серебряный кубок. Страх, конечно, вернулся, но уже не такой пронзительный. Ближе к разумной осторожности, чем к животному ужасу. «Накажу», — договаривает Аарон и бросает на меня очень странный взгляд. Заинтересованный, изучающий и... Что-то тут было еще. Желание? «А насчет того, что ты не знала, кто я? Я ведь даже тебя не обманывал. Настоящее имя назвал. Ауру ты мою своеобразно истолковала. Ну а потом я, правда, подкрепил это легким внушением. Но это потом». И я перевожу дыхание. «И хорошо, что не знала». Дрожащим голосом произношу я, чуть пригубив хмельного нектара из кубка. «Соглашусь». Аарон смотрит на меня очень внимательно, медленно опустошая бокал. Как будто подозревает в чем-то. Но мне нечего от него скрывать. Я действительно ничего важного не знаю о планах Этероната. Пока не знаю. Что мне делать? Тихо спрашиваю я. Для начала, Алиса, перестань бегать от Верховного. Про неоднозначные артефакты, рассованные по карманам, мои воины ему уже все популярно объяснили. Думаю, теперь он ограничится устными инструкциями по порабощению злого черного Виара. Позволь ему с тобой поговорить. Он хочет поставить тебе задачу. Ты ее выслушаешь и передашь мне. Все просто, все ясно. По итогу я накажу только заговорщиков, а не целый регион, совсем живым и неживым. И у тебя появится более-менее внятное будущее. Возможно. По крайней мере, не смерть в ближайшие несколько дней. Дальше все от тебя зависит. А теперь сделай еще несколько глотков нектара. Это поможет тебе расслабиться. Здесь много. Вяло отговариваюсь я. В прошлый раз меня унесло с двух глотков. Я провожу тебя до постели. Не беспокойся. Замираю, осознавая, что Вяр только что мне сказал. Сердце дико колотится. Изначальный свет. Откуда тут взяться душевному покою? Делаю глубокий вздох и залпом опустошаю кубок. Медовая огненная вода тут же бьет мне в голову, подсвечивает краски, делает водную гладь и водопады бриллиантовой россыпью. Делает Аарона, нет, небезопасным, но как-то упрощает мое отношение к происходящему. И я не предаю дело света, не предаю родину ради спасения жизни. Это не заговор. Это просто терпкий пьянящий нектар. Купели белого стана – место, похожее на сказку про эльфийские царства. И мужчина. Напротив меня красивый, который мне сразу понравился. Не могу вспомнить, в чем были мои сомнения насчет него. Он кто-то, с кем мне нельзя проводить время? Но я ведь свободна. У меня нет ни перед кем обязательств. А от аромата его тела мне сносит крышу. Хвоя, мята, мед и его кожа. Я так хочу до нее дотронуться, ощутить его жар, приникнуть к сильному телу, почувствовать рельеф твердых мышц, попробовать на вкус его горько-медовые губы. Изначальные силы. И я хочу этого больше всего на свете. Аарон. С трудом вспоминаю его имя, такое красивое. Оно должно было что-то значить. Порывисто поднимаюсь со стула, обхожу круглый столик и замираю напротив сидящего в расстегнутом парадном камзоле мужчины. Черная форма. Знаки отличия, черная корона на золоте и буква А в вензелях. Не знаю, что это значит. Знаю, что это очень красиво, но не красивее, чем сам Аарон. Так, кажется, его зовут. Мужчина медленно поднимается со своего места. скидывает камзол и остается в тонкой нижней черной рубашке. Когда он ее небрежно расстегивает, смотрю на сильное тело. И внутри меня разливается жар. Что-то туго приятно сворачивается где-то внизу живота. Все как в тумане. Его горячая ладонь касается моей щеки. Подаюсь навстречу. Встаю на носочки, чтобы быть ближе к его лицу. Тону в его запахе. Его руки обнимают меня, изучают мое тело. Чувствую жар его прикосновений на спине, на талии, на шее, на груди. Касание губ, на удивление, нежное, деликатное. Из моей груди вырывается глухой стон, когда он подхватывает меня под ягодицами и прижимает к себе. Я тут же обвиваю его ногами. Он сажает меня на край столика. Поцелуи становятся глубже. Они подчиняют меня. Я отвечаю, подстраиваюсь, позволяя его языку вторгаться в мой рот. И это самое яркое, порочное и сладкое ощущение, что я знаю. Хочу чувствовать его горячее, твердое тело. Ближе, сильнее. Только так. Только так со мной и надо. Вдруг Аарон жестко фиксирует мою голову, взяв меня за волосы на затылке. «Тихо, Алиса!» И я замираю. В полном непонимании. Еще один деликатный легкий поцелуй. Потом Аарон ведет кончиком языка по моим губам. Это не ласка. Есть в этом жесте что-то звериное. И я так и думал. Аарон отстраняется. А я остаюсь сидеть на столе. Он все еще стоит, тяжело дыша. Его руки теперь лежат на моих разведенных бедрах. Просто лежат и все. Удивленно оглядываю сброшенную на пол посуду и остатки ужина, опрокинутую драгоценную бутыль с медовой огненной водой. «Я не понимаю», — хрипло говорю я, приходя в чувство. «От одного бокала». «Вот именно, Алиса. От бокала». Аарон как будто нехотя убирает от меня руки и делает еще шаг назад. «Не от напитка. Напиток принес я. А вот бокалы местные. Верховный вообще без тормозов. И без инстинкта самосохранения. Однако меня слишком часто пытаются отравить. И я подготовлен, чего не скажешь о тебе. Или таков план?» Аарон отступает еще на шаг. Там, где он касался меня несколько мгновений назад, кожа горит. Я все еще тяжело дышу, собирая по кусочкам ускользающее сознание. Изначальные силы. Что тут сейчас могло случиться? Если бы Аарон не остановил нас, что происходило бы в эту минуту на этом столе? Ох, лучше не думать. Неловко сползаю со стола. Ноги подгибаются. Аарон успевает перехватить меня поперек талии. Впрочем, его рука быстро отпускает меня. Что это было? И я сама полезла к врагу? К черному магу? К этому с холодным взглядом черных глаз провалов? С запозданием до меня доходит смысл реплики Аарона. Такое мое поведение вызвано каким-то возбуждающим отваром. Очень сильным. Раз достаточно было обмазать им посуду. Несколько капель чуть не заставили меня. Даже стыдно вспомнить, что я только что делала. Это Ронат решил убедиться, что Виар возьмет предложенную женщину. Но меня не успели проинструктировать. Этот спонтанный акт между нами не добавил бы очков белым магам. На моем месте должна была быть Марта, которую готовили. Она бы что-то сделала. А я даже толком не знала, что. Почему-то мысль о том, что Аарон мог обнимать сейчас Марту, показалось мне неприятной. Хотя, какое мне дело? Виар Черных — жестокий монстр, и никакого притяжения у меня к нему быть не может. Это было бы слишком. По мне, в идеале события развиваются так. Я не наношу вреда Виару, он милостливо никого не карает. Ну, почти никого. Может, даже восстановит магический резерв края. Ведь это его владение. Он должен быть заинтересован. А я просто выживаю. И меня все оставляют в покое. Пока я размышляю, действие отвара окончательно выветривается, и я начинаю отчетливо ощущать, как горят щеки. Медленно поворачиваюсь к Аарону и цепенею. Он смотрит на меня с подозрением. В ледяном взгляде плещется тьма. «А что, если я раскрою твой разум, Алиса?» Начинает он вкрадчивым голосом. А у меня кровь отливает от лица. Черная магия, раскрывающая разум, позволила бы ему узнать все, что знаю я. Таиться физически невозможно. Вот только, скорее всего, я сойду с ума, да и забуду полжизни. Раскрытие памяти черной магии — это как потянуть скатерть с накрытого стола. Все рассыпется. Ни одного целого воспоминания. Все перепутается и встанет не на свое место. «Зачем?» Голоса нет. От ужаса горло пережалось, я издаю странный сип. «За что? Я же ни при чем!» «Давай так договоримся, Алиса. Ты будешь говорить мне правду. Поймаю на лжи, сразу выверну тебе память, не взыщи. Останешься блаженной идиоткой. Ставки слишком высоки. Проверять сказанное буду на месте». Арн делает шаг мне навстречу и извлекает точно из воздуха гладкий браслет белого металла. Когда полоска холода охватывает мое правое запястье, и браслет защелкивается, цепенею. Понимаю, что на меня, как на собаку, надели подчиняющий артефакт. Следящий, привязывающий. «Я не поклонник таких мер», — тем же ледяным тоном продолжает Виар. «И лично против тебя ничего не имею. Но и о доверии речи не идет. Скажу как есть. Я допускаю, что ты гениальная актриса, и Этеронат нашел такого самородка, чтобы сбросить аркан моей власти. Если это игра, считай, что ты уже мертва. Если нет, просто выполни наши договоренности и будешь жить в итоге». «Ты не уничтожишь этот край?» Еле шевелю губами я, за грудиной нарастает тяжелое чувство. «Ничего не обещаю», — хмыкает Аарон. «По идее, то, что делает это Нарад, это государственная измена». Я молчу. Я понимаю все, что он говорит. И его методы работы вполне похожи на то, что я слышала о Виаре Черных. Даже чуть более мягкие. «Я сделаю, что ты хочешь. Я бы и так сделала», — шепчу, непроизвольно косясь на браслет, который оценивает для Аарона каждое мое слово на искренность. Я не имею к отравленной посуде отношения. Я прошу, не уничтожай эту землю. Ты сейчас пойдешь со мной в мои покои. Завтра позволишь Верховному дать тебе инструкции. Потом снова придешь ко мне и все мне расскажешь. Молча киваю. Почему-то хочется расплакаться. Неужели этого жестокого человека я только что обнимала в дурмане? Неужели его руки меня касались? «Вот и хорошо, Алиса», — Аарон усмехается краешком рта. А взгляд все такой же ледяной. Он отворачивается от меня. Медленно сбрасывает расстегнутую рубашку, затем полностью обнажается на ходу. Идет в ту самую купель, на дне которой я пролежала дольше положенного. О, светлые силы! Я нервно отворачиваюсь, вдруг осознав, что все это время неотрывно смотрела ему вслед. Разглядывала красивое сильное тело. Тело монстра. От следующей небрежно брошенной фразы Аарона цепенею вся. И воздух точно выбивает из легких. «Иди сюда, Алиса».